Про мышонка. Жил в одном доме мышонок. Однажды он убежал из норки, весь день пропадал, потом вернулся, встретила его старая мышь. Говорит ей мышонок: «Я видел во дворе страшного-престрашного зверя и очень испугался. А какой он из себя?» Спрашивает старая мышь. Мышонок рассказывает: «С костяной косой, с гребнем, с бородой, на двух когтях, сидит на батагах, в ладоши стучит, ко-ко-ко, говорит. Этого зверя не бойся, он зернышки клюет и мышей не ест. Убежал я от этого зверя и спрятался под стог сена. Вдруг идет другой страшный-престрашный зверь, я еще сильнее испугался. А это что за зверь?» Спрашивает старая мышь. Мышонок говорит: «Ходит большой, с седой бородой, две палки торчат, две свечки горят, позади метла висит, мекки-мекки, говорит. Этого зверя не бойся, он травку щиплет и мышей не ест. Убежал я от этого зверя в дом, вижу, на печке красивый зверь лежит. Я его не испугался. Что же это за зверь?» Спрашивает старая мышь. Мышонок говорит: «Сам усатенький, мохнатенький, острые коготки, глаза горят, как огни, чуткими ушами шевелит, мур-мур, говорит. А вот этого зверя бойся, он мышей ловит и ест. Как увидишь его, убегай и прячься.